От переводчика. Благодарю судьбу в лице издателя, что греха таить, за то, что подвела меня к творчеству Дубравки Угрешич. Благодарю Дубравку Угрешич за то, что впустила меня посредством этой книги в свой мир, который неожиданно пришелся мне в пору. Давно я не встречала такой яркой, жаркой и меткой, в то же время культурной, иронической прозы. Думала, так уже не пишет теперь никто. Слава Богу, пишет. Дубравка Угрешич. Это имя звучит ново для российского читателя, хотя за спиной писательницы громадный жизненный и творческий опыт. Но время сейчас такое. Не просто зерна отличить от плевел. На русский язык приведен всего лишь один ее роман — «Форсирование романа реки». Санкт-Петербург, 2002 год. Перевод выполнен блестящей переводчицей сербского Людмилой Савельевой, благодаря которой российский читатель познакомился с творчеством современного классика Милорада Павича. Угрешич не раз бывала в нашей стране. Она училась, кроме Загребского, и в Московском университете. Изучала творчество абериутов. Родом она из Хорватии, вернее, из бывшей Югославии. Теперь она гражданка мира. Славянское женственное имя Дубравка с твердой печатью Угрешич. Такова ее проза, сочетание мягкого изящного стиля с твердой определенностью мысли. Одни эту книгу могут отложить, не читая, как и предписано ее названием. Другие, я надеюсь, легко вплывут в нее с первых же строк и будут с удовольствием смаковать до самого конца. Эти образные размышления обо мне и о нас, людях зрелых и творческих, переваливших из 20-го в 21 век и в процессе испытавших немало потрясений, с их последствиями еще предстоит разобраться, их еще предстоит осмыслить. Главные вопросы – что творить, как и, собственно, для кого? Многие из нас вошли в штопор серии глобальных перемен, и уже вполне очевидно, что без пересмотра прежнего багажа не обойтись. Но как принять новое, не изменив при этом самому ценному из багажа прошлого? Думаю, более молодому поколению, предпочитающему культурную среду, многообразию псевдокультурных, наш позитивный опыт, наши переживания, пути преодоления препятствий и наш неистребимый жизненный азарт, чем, собственно, и наполнена эта книга Угрешич, также могут оказаться небезынтересными. Она пишет о вполне современных вещах и явлениях. Ее проза лишена сентиментальной ностальгии. Начало насмешливо, самоиронично, остроумно. В глубине, правда, скрыт подлинный драматизм. Угрешич влечет читателя от смешного через трагикомическое к скрытым глубинам человеческих и творческих вопросов, исканий, тупиков и надежд. Связующим моментом цепочки ее эссе становятся афоризмы трогательного в своей упертости ослика Иа-Иа. Впрочем, Иа ведь в сущности вполне самодостаточное, хотя и постоянно придуривающееся существо. Что и дает читателю надежду. Справимся, выкарабкаемся. В книге нет предисловия в привычном смысле этого слова. Обращение от автора включает в себя традиционное выражение благодарности единомышленникам и друзьям. В книге отсутствуют, и Угрешич это особо подчеркивает, какие бы то ни было ссылки и примечания. Эссе следует одно за другим на едином дыхании, не прерывая потока мыслей и внутренних ассоциаций. Я позволила себе раскрыть некоторые скобки и сделать постраничные сноски. Мне показалось, что с ними читателю будет легче войти в мир многообразных интересов писательницы. Вот и все, что я хотела сказать. Желаю читателю разделить со мной удовольствие от чтения того, что читать не надо. Оксана Кириченко. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Алла Човжик.